посмотрим, как эта техника сработает. Хорошо, дорогие. Помните ли вы, о чем мы говорили в прошлое воскресенье? Блаженны, нищие духом. Что такое было блаженны? Счастливы. Ага, счастливы. А кто хочет быть счастливым? А кто хочет быть нищим духом? Нет, не нищим деньгами, а нищим духом. Это неправильно, если не хочет. Иисус рекламирует счастье. Дорогие детки, да, пожалуйста, в воскресную школу с Юлечкой. Иисус рекламирует счастье. Ты можешь быть счастливым в церкви. Можешь быть и несчастливым в церкви. Это твой выбор. Некоторые люди говорят, вот я пришел в церковь, а Бог в моей жизни многого не сделал. Дорогой мой брат, дорогая моя сестра, если в твоей жизни Бог многого не сделал, посмотри, используешь ли ты возможности, которые Бог предоставляет для счастья. Быть нищим духом, быть блаженным, быть счастливым – это твой выбор. Ты можешь быть нищим духом, быть тем, который просит Духа Святого, просит духовных откровений, просит даров Святого Духа, просит Божьих чудес, просит Божьего действия, стоит перед Богом и попрошайничает. И потом он получает, и потом он счастливый человек. Или ты можешь быть таким скромным, таким спокойным, таким забитым, никогда не просить ничего, или просить, ну, только вот немножечко, и не быть счастливым. Дорогой мой, это твой выбор. Нищие просят. Иногда нищие бывают очень наглые. И, конечно, Бог не учит нас наглости, но Бог учит нас смелости. Бог говорит, что мы должны приходить к престолу благодати с дерзновением. Дерзновение – это смелость. В хорошем смысле этого слова. Это не наглость. Но ты приходишь смело. Я не знаю кто, но многих людей в церкви кто-то убедил, что вы не важны. Вот если честно сейчас задать себе вопрос. Вот как вы чувствуете, ваши нужды для церкви важны или нет? И если честно ответить, то, наверное, вы подумаете, что выглядит, как будто вы не важны. Я угадал? Нас убедили в этом. Нас убедили в этом. Наша культура такая. Главное, это не личная сводка рабочего дня. Это еще с тех времен пошло. Это впиталось в нашу культуру, что первым делом это общее благо, общественное благо, а я там где-то в конце потом. Вы знаете, у Бога другие принципы. Это, к сожалению, неправильная мораль, от нее нужно отказаться нам, как верующим людям, потому что церковь складывается из индивидуальностей. В церкви ты важен. Твои нужды важны, и о них нужно заявлять, и нужно быть активным человеком. Когда идет молитва за нужды, и говорят, у кого есть нужды, если у тебя больная нужда, горячая нужда, может быть, она уже годами такая, это не важно. Библия говорит, страдает ли один член тела Христова, с ним страдают все. Ты думаешь, что ты не важен, ты думаешь, что твои нужды не важны, но из-за того, что ты страдаешь, другие тоже страдают, вся церковь страдает. Твои нужды важны. Они не важны более, чем нужды ближнего, но они тоже важны. Поэтому не стесняйся поднимать руку, не стесняйся заявлять о своих нуждах, не стесняйся взывать к Богу, не стесняйся ревновать и говорить, Господь, в мою жизнь пусть Дух Святой придет, в мою жизнь пусть придут дары Святого Духа, в мою жизнь пусть придут ответы. Господь, Ты богатый Духом, Ты богатый милостью, Ты можешь обогатить меня. Подай мне, Господь, я хочу быть нищим духом. Будь активным христианином. Библия говорит нам о том, что Илия был человек, подобный нам. Большинство христиан этому не верит. Большинство христиан верит, что Илия был супер-дупер-пупер, особенный отдельный человек, и нам до него как до луны. Но Библия говорит не так. Библия говорит, что Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился. И написано, много может усиленная молитвою праведного. Когда Илия помолился усиленной молитвой, он не сдавался на первой молитве, он не сдавался на второй молитве. Фактически он не сдавался и не заканчивал молиться до тех пор, пока его слуга не увидел какое-то начало ответа. Помните? Он молился до ответа. Он 7 раз молился. Если бы ответ на 7-й раз не пришел, он бы 8 раз молился, я вам скажу. Илия был человек, подобный нам, но молился он по-другому. Не Илия был другой, а молитва другая была, дорогие. Наша молитва должна измениться. Наша молитва должна быть энергичной. Усиленная молитва, вот это слово усиленная, это греческое слово энергичная молитва, сильная молитва, молитва с выражением твоих эмоций, молитва с вкладыванием твоей души, молитва с подниманием твоего голоса. Написано, что когда они возвысили свой голос и начали молиться Богу, то поколебалась земля. Я не верю, что это был шепот, дорогие. Что это за образ молитвы в церкви современной, когда большинство людей так тихо молятся, что они сами себя не слышат? Дорогие мои, я вырос в пятидесятнической церкви, где был совершенно другой образ молитвы на молитвенных собраниях. На молитве все молились громко, и диакон или служитель, чтобы перекричать всех остальных, должен был молиться в микрофон. Это правильно. Твоя нужда не менее важна, чем нужда твоего брата и сестры. Ваши нужды важны. Приносите их Богу. Как та вдова, которая достала этого судью, она приходила и приходила и приходила и доставала и доставала, и она его достала. И нам надо поступать так же. И это будет нищий духом. И тогда ты будешь счастливым, потому что ответ будет приходить в твою жизнь. Дорогой мой, не выключай свою настойчивость. Илия был человек, подобный нам, но молился он до тех пор, пока не появилось маленькое облачко на горизонте. Он сказал, о, ответ идет. Молись до тех пор, проси до тех пор, беспокой церковь до тех пор, доставай всех до тех пор, пока ты не увидишь это маленькое облачко ответа, которое начало двигаться в твою сторону. Или я был человек, подобный нам, но молился он вот так. Он молился по-другому, он молился не так, как мы. Мы молимся так. Господи, ну чтобы он только бросил пить. Это правильная молитва, но она очень ограничена, она очень маленькая молитва. Надо молиться так. Господь! Я молю Тебя, чтобы мои дети пришли к Тебе и стали служителями Божьими, чтобы они познали Твою силу, Твою славу, коснись их Духом Святым. Пусть их осияет свет, как апостола Павла. Пусть они покаются в прахе и в пепле. И так далее. Почему бы не попросить у Бога больше? Он богатый. Его интересуют служители в церкви. Ему это интересно. Это интересная сделка. Когда мы просим только для себя или только для них, вот ничего мне не надо, Господи, только пусть он пить бросит. Это неправильная молитва. Надо. Дорогой мой, стань счастливым человеком, который получает то, что надо, то, что тебе надо. Выпроси у Бога все. И пусть пить бросят, и пусть работать пойдут, и пусть родителей почитают, и пусть в церковь придут, и пусть покаются, и служат, и семья будет, и все, и деньги, и благословения. И еще придумай помолись, чтобы Бог тебе мудрость дал, что еще у Бога попросить. Почему у Бога просить мало? Ну почему у Бога просить мало? Не думай, что ты не важен, ты важен. Послушай, президент Латвии для Бога не больше важен, чем ты. У Бога нет лицеприятия для людей, для текущей ситуации, там, чтобы там пропустить машину с президентом. Да, эта машина важнее, потому что ему нужно поменьше задерживаться. Все понятно. Но твои нужды не менее важны, чем нужды людей, которые на Украине, или нужды людей, которые там где-то проблемы какие-то, яркие или большие. Они не менее важны для Бога. Не стесняйся, пожалуйста. Я хочу, чтобы вот эта вот ложная скромность, вот это стеснение, вот это ощущение своей неважности было разбито напрочь в церкви. И тогда вы будете свидетельствовать о том, что Бог вам отвечает. Вы думаете, не важно свидетельствовать? Как вы думаете, что ответ Божий в вашу жизнь, яркий, сильный, мощный, был бы важный для Бога и для церкви? Значит, это важно. Значит, добивайтесь этого. Будьте активными. Вера – это осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Ты не видишь, но ты идешь и добиваешься. Добиваешься, как та вдова у того судьи, добиваешься до тех пор, пока не дал. Достань Бога. Ну, достань ты его. Достань церковь. Всех достань. Пожалуйста. Не сиди такой забитый и несчастный. Это неправильно. Это несчастливое христианство. Это не то, что тебе нужно. Блаженны нищие духом, которые идут и выпрашивают. Они не зарабатывают, они выпрашивают. И у богатых можно выпросить много. Бога можно выпросить много. И нужно. Ему это нравится. И сегодня мы поговорим о следующем пункте блаженства. Сегодня мы, я надеюсь, что вы все-таки будете практиковать слово. Мы, конечно, перейдем сейчас к следующему пункту, чтобы не повторять один к одному прошлую проповедь. Хотя ее, наверное, может быть, и стоило бы нам повторять много раз, пока вся церковь не будет выстраиваться в шеренгу для молитвы и доставать всех с утра и до вечера, пока вот такая активность должна быть в церкви, понимаете? Церковь должна быть активной, не спящей, движущейся, молящейся. Яркой такой. Помните, как мама сынов Зеведеевых пришла с молитвой к Иисусу? Но молитва была не очень правильная. Но все равно Бог получил через нее благословение. Она сказала, пусть вот этот сын сядет по правую, вот этот по левую. Помните? Молитва была отвечена несколько не так, как они ожидали. Они думали, что договорятся. Что один сядет по правую, второй сядет по левую. Но на самом деле Иисус сказал, можете ли пить чашу, которую я пью? Мы можем. Эти активные люди, они идут за Богом. Они не знают, что такое чаша. Могут, не могут. Можем, пойдем. Понимаете? Богу интересны активные люди, потому что с ними что-то сделать можно. Они движутся. Если машина едет, но не в ту сторону, можно покрутить руль, и машина поедет в ту сторону. Но если машина стоит, ты крути руль хоть целый день, она будет стоять на месте. Ты должен двигаться в Боге. И даже если ты неправильно двигаешься, как эта мама снов Зеведеевых, Бог вырулит тебя. А те, кто не двигаются, вы так и стоите на месте. Почему Бог не отвечает? Начинай осуществлять ожидаемое, начинай действовать, начинай что-то делать. И в итоге Иисус сказал, что они и чашу пить будут, и крещение креститься будут, а вот те, кто вот сесть по правую и по левую, не от меня зависит, но от Отца Небесного. Так что вырулили и маму, и сынов Зеведеевых, всех вырулили, но это была активность, это было хорошо, дорогие. Надо брать пример с евреев, которые активно добиваются того, чего надо. Берите пример, это хороший пример. Нам это кажется, что они наглые лезут поперек всех. Но если все одинаково лезли, было бы хорошо. Берите пример, пожалуйста. Это ложная скромность. Следующее блаженство. Сегодня мы посмотрим на следующее блаженство. На следующий ключ к счастью. Ключ, к счастью, есть. Ты можешь его взять и открыть дверь в счастье, а можешь не взять и не открыть дверь в счастье. Некоторые люди умудряются во время проповеди судить других людей. Я думал, у нас этой заразы нет, я услышал, что у нас эта зараза есть. Люди сидят и думают, как он может говорить такие слова, а вот это он не делал, вот это он не делал и вот это он не делал. Когда ты судишь другого, ты не меняешься. Ты ожесточаешься. Потому что суд – это такое формальное дело. Жесткое дело. По критериям. Так, так и так. И ты смотришь не на себя, чтобы измениться, ты смотришь на другого. Ты остаешься неизменным. Поэтому не суди других. Занимайся своим сердцем. Это принесет благословение, потому что ты изменишься. Итак, блаженны, счастливы. Следующий ключик к источнику счастья. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вы знаете, в нашей культуре понятие плача очень ограничено. В нашей культуре, если из глаз не льется слеза, то человек не плачет. И если льется, то плачет. Но это не та культура, в которой вырос Иисус, и это не тот термин, о котором говорил Иисус. Плач в Библии – это намного больше, чем просто изливать жидкость из слезных желез. Плач в Библии – это открывать свою душу, изливать свои эмоции перед Богом. Вы знаете, точно так же, как целая книга посвящена прославлению в Библии. Точно так же в Библии есть целая книга, посвященная плачу и названная «Плач Иеремии». Кто читал «Плач Иеремии»? Это нелегкая книга для эмоционального восприятия, потому что ты, когда читаешь, что там происходит, ты понимаешь, что происходило что-то очень тяжелое, очень жуткое в жизни израильского народа. В жизни Израиля была большая-пребольшая скорбь. И я прошу вас в качестве домашнего задания прочитайте «Плач Иеремии» на этой неделе. «Плач Иеремии». Это небольшая книга, там всего 5 глав, по-моему. Да, всего 5 глав. Расскажу немножечко исторический контекст. Напомню вам, Израиль грешил, грешил, грешил, грешил, все больше грешил, все больше грешил. Идолов было все больше, больше, больше, больше, больше. И идолов было столько, и всяких там языческих традиций было столько, что Бог сказал: все, буду судить народ свой. И Бог приказал Навуходоносору прийти и завоевать Израиль. Навуходоносор пришел, завоевал Израиль, разрушил Иерусалим. И Иерусалим был очень крепкий город. Быстро он не сдался. Фактически они были в осаде много-много дней. И они были столько дней в осаде, что начался очень тяжелый голод. И голод был, наверное, где-то сравним с голодом Голодомора, с голодом в блокадном Ленинграде. Может быть, даже был тяжелее, чем в блокадном Ленинграде, потому что там хотя бы немножко хлеба могли привезти по Ладоге, а здесь ничего не могли привезти. Итак, ситуация была исключительно тяжелая, там матери даже ели детей. Это был ужас. И Иеремия, он плачет. И плач его — это не просто рыдание и изливание слез. Плач Иеремии — это слова. И я хочу попросить вас внимательно прочитать эту книгу «Плач Иеремии». Потому что здесь мы видим, как нужно изливать свою душу Богу. Библия говорит о двух видах печали. Библия говорит: печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Печаль ради Бога есть. Иеремия печалится ради Бога. Когда мы читаем, мы видим, что Иеремия признает, что Израиль виноват в этой ситуации. Иеремия не обвиняет Бога. Он не показывает в небо пальцем и не говорит: ты виноват в том, что мне тут плохо. Иеремия сокрушается и говорит: мы согрешили, мы виноваты, мы творили беззаконие, мы нарушали правосудие, мы творили ужасные вещи. Наши отцы и деды, он исповедуется за весь народ, за его историю, исповедуется, рассказывает все это. И он сокрушается, говорит: Господь праведен. Что такое плач? Это признать, что эта ситуация, это последствия греха. Большинство проблем на этой земле – это последствия греха. Я бы сказал, если учесть грех еще Адама, то, наверное, все проблемы на этой земле – это последствия греха. Поэтому, когда мы сокрушаемся о неспасенных родных и близких, мы понимаем, что мы покаялись поздновато. Если бы мы с детства были верующими, если бы мы раньше знали Христа, то мы, может быть, донесли бы до своих детей Христа. И мы, когда плачем за наших детей, мы признаем, Господь, что мы не донесли до них что-то, мы тоже что-то не сделали. Мы сокрушаемся об их грехах. И смотрите, здесь много слов в этой книге. Иеремия плачет не скупой слезой. Он говорит и говорит и говорит и говорит. И здесь в одном месте написано, когда враг приближался и смерть грозила, это было очень тяжелое. У нас нет такого, слава Богу, тяжелой такой ситуации, как было у Израиля во времена Иеремии. Там написано: «Изливайте сердце ваше перед Господом, как воду». Изливайте. Дорогой мой, если в твоей душе есть скорбь и печаль, какое-то переживание, какое-то беспокойство, или даже это просто скука, какой-то негатив в твоей душе, в это время ты уязвим. Ты уязвим для врага. Когда мы особенно слабые, когда нам тяжело и плохо, когда мы обижены на кого-то, когда мы переживаем о чем-то, в это время враг обычно подходит к нам и искушает нас. Именно в это время многие люди падают. Дьявол не атакует нас тогда, когда мы сильны в Боге, когда мы стоим с победой, когда мы радостные, когда мы вот такие все благословенные. Он атакует нас, когда мы слабые, когда мы скорбим, когда нам больно, нас обидели, не выслушали, не так сказали что-то нам, когда на нас наехали, осудили, обвинили. Или, допустим, мы переживаем о ком-то. В это время враг подкатывает и предлагает нам свои утешения. И вы знаете, большинство проблем у людей с алкоголем, с курением, с наркотиками, это не Божье утешение. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Те, которые перед Богом изливают свою душу, те, которые перед Богом изливают свое сердце, они утешаются от Бога. Когда человек забивает всю свою обиду, всю свою боль, всю свою горечь, держит внутри, Богу не рассказывает, не выговаривает ему все это, тогда ему предлагается все равно какое-то утешение. Мы нуждаемся в утешении. Нас тянет к утешению. Нас тянет к нему автоматически. Нас тянет к нему как клещами. Нам хочется, чтобы легче стало. Но кто хочет боль терпеть? И если нам предлагают в это время какое-то утешение неправильное, мы легко соскальзываем на этот путь. И бывают разные утешения. Бывает просто телек врубил, и чтобы не думать об этом. Чтобы отключить мысли, забыться, насмотреться, и там уже никакой духовности не получается. И это как соска, это как кляп. На какое-то время не чувствуется эта боль. Ты закрыл свои мысли вот тем содержимым, которое летит через экран на тебя. Но это не утешает. Это просто на время отключает твою боль. Когда это выветрится из головы, ты снова вспомнишь, что в твоей жизни происходило. Ты снова вернешься в ту самую ситуацию. То же самое люди, которые принимают, допустим, алкоголь. Это временное утешение на сейчас. Отключиться. Больно, плохо, скучно, обидно. Переживаю еще что-то. Я хочу отключиться, чтобы боль вырубилась. И я заливаю, боль выключается, и разум отключается. Но нам надо научиться изливать свою боль Богу. Нам надо рассказывать словами, что мы чувствуем. Нам нужно обретать в слова и в эмоции то, что мы переживаем по-настоящему, и приносить это к Господу. И мы видим, что Иеремия, он рассказывает. Он рассказывает детально всю ситуацию и все обстоятельства. Он говорит о том, как он переживает за людей в Израиле. Он говорит о том, как люди переживают. Он рассказывает их эмоции. Он рассказывает о том, как люди согрешили, как отцы согрешили. Иеремия детально-детально проговаривает и вливает всю свою душу. Вы знаете, в то время плакальщиками, профессиональными плакальщиками были мужчины. У нас такая ассоциация, что женщины плачут, а мужчина не должен плакать. Потому мужчины больше всего и пьют, потому что они не плачут. Это серьезно. Это не смешно. Это так есть. Почему мужики пьют? Потому что они не плачут. Они сильные. Они забили свои эмоции, свою неудачу, свое несчастье, глубоко забил ногами. Ты что, если ты перед кем-то слезу пустишь? Тебя же осудят. Какой ты мужик? И что делают? И утешение другое. И утешение другое. Потому что человеку нужно утешение. Но во времена Ветхого Завета плакальщиками были мужчины. Мы видим, когда умер царь филистимский, у которого Давид служил. Давид одно время был в изгнании, он служил у филистимского царя. И умер царь филистимский. И Давид хотел уважить, он хотел почтить эту семью, и он послал туда несколько пожилых мужчин-плакальщиков. Это были не женщины. Это были мужчины. Это были люди пожилые, которые знают жизнь, которые понимают чувства семьи, где умер человек. Они могли бы утешить. Они могли бы рассказать, плачьте с плачущими. Это что такое? Это молись вместе с ними. Рассказывай Богу их чувства. Проси детально, чтобы Бог их утешил. Плакальщики были профессиональные. На это отводилось большое время. По Моисею плач был 40 дней. Нам сколько плач? Ну, плачешь, ну там несколько минут. Пока не устаешь от того, что слезы льются, потом тебя все утешают, успокаивают, ты вытираешь и держишься как-то так. Это наш плач. Плач по Моисею был 40 дней. Вот это плачущие, да? Не, ну понятное дело, что не все время они лили слезы. Библия говорит... Плач не обязан быть с количеством обязательно слез. Эти люди, мужчины, которые пошли плакать за царя, их, правда, приняли за шпионов, обрили половину бороды и выгнали обратно. Не принял молодой филистимский царь утешение от Давида. Он подумал, что это шпионов Давид подозвал. Понятное дело, что они не лили слезы все время. Написано, что когда... Саул был убит на войне, то Давид воспел о нем плачевную песню. Плач не обязательно слезы. В принципе, может быть и без слез. Плач по заказу, по необходимости, это нормально. Рассказать чувства словами, рассказать переживания, описать ситуацию. Мы частенько вспоминаем, когда молишься, не говори лишнего, да, потому что Отец Небесный знает нужду. Конечно, знает. Богу не нужна информация от нас, когда мы изливаем свою нужду перед Богом. Это нужно изливать перед Богом, чтобы ты и я получили утешение. Блаженны плачущие, потому что утешатся. Настоящее утешение, когда ты можешь кому-то излить душу, и он тебя выслушает. И, конечно, лучше всего, безопаснее всего изливать душу Богу. И вы знаете, я хочу прочитать из первого послания к Коринфянам. Или нет, наверное, это второе послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам. Первая глава, третий стих. Там написано следующее. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. У утешения есть Бог. Читаешь Ветхий Завет? Я не знаю, как вы, но я всегда удивлялся, думал, как люди могли столетиями поклоняться идолам, поклоняться камням, поклоняться изделию из золота, каким-то истуканам, каким-то картинам. Я не мог понять. И Бог, он, например, в Исаии довольно юмористически описывает эту ситуацию. Он говорит, взял полено, поделил пополам, одно в костер положил, чтобы согреться, из второго себе идола сделал. И кланяется перед ним, спаси нас. Ну, глупо. Это выглядит глупо для нас, понимающих. Но вы знаете, что у утешения есть Бог. Если утешение от Бога, то это правильное утешение и правильный Бог. Но люди утешали себя, поклоняясь этим камням. Почему идолопоклонство было таким сильным? И не только было, но есть сейчас. Некоторые люди идут в православную церковь не потому, что они верят в Иисуса Христа, а потому, что им нужно утешиться, поставив свечку какой-нибудь иконе. Вы заметили это? Это неправильное применение иконы. Икона была создана для того, чтобы напомнить человеку сцену из Евангелия. Это было учебное пособие, это было как картинки в книгах. Люди в то время не умели читать, большинство из них. Умели читать только некоторые. И все, кто не умели читать, ну как им напомнить про то, что Иисус добрый пастырь? Нарисовал Иисуса, нарисовал пастуха и овечек. Икона. Оттуда пошла. Это были картинки, как в воскресной школе. Но потом люди начали служить этим образам. Они начали им кланяться. И это уже неправильно, это уже идолопоклонство. Но почему людей тянет к этому? Потому что там есть источник утешения. Ложного утешения. Вот я сделаю этот обряд, и мне станет легче. Это ложное утешение. Обряд не является настоящим утешением. Настоящее утешение приходит от Иисуса. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Он не говорил «придите к изображению меня, поцелуйте его и поставьте там свечку, и я успокою вас». Он говорил «придите ко мне». Людям трудно поверить, что невидимый Бог может что-то сделать. Им легче поверить, что видимая вещь что-то сделает. Некоторые обереги вешают всякие разные, да? Вы знакомы с этим? Человеку трудно бывает отвлечься от своего привычного идола. Что такое водка? Это идол, это Бог утешения. Что такое телевизор? Это Бог утешения. И те, которые увлекаются им часами, они себя этим утешают, потому что скучно, потому что пусто, потому что горько, потому что грустно. Хочется как-то туда. Привык. Инстинкт. Это работает автоматически. Человека тянет к утешению. И вот человека тянет или к правильному утешению, или к неправильному утешению. И я не говорю, что правильное утешение – только молитва Богу. Если у тебя есть человек, которому ты можешь открыть свое сердце и излить свое сердце человеку, это тоже хорошее утешение. Человек, конечно, не такой стабильный, как Бог. Он может тебя принять, он может тебя не принять. Он может тебя понять, он может тебя не понять. Мы, как христиане, призваны плакать с плачущими. То есть стараться понять тех, кто плачет, стараться их принять. И это непросто бывает. Самое трудное в моей личной практике, это когда человек плачет о том, что я ему что-то плохое сделал. Потому что я участвую как обвиняемый в этом плаче. Не всегда бывает уловишь, что человек душу свою изливает. Думаешь, что это он тебя обвиняет. Начинаешь защищаться, начинаешь спорить с человеком. Это не просто бывает. Но если удается правильно отреагировать на это, то приходит утешение правильное. И здесь написано, что 4 стих Коринфянам. Бог, 3. И Бог всякого утешения, 4. Утешающий нас во всякой скорби нашей. То есть Бог может утешить в любом переживании, скорби, неприятности, во всем. Бог может утешить. Люди не всегда могут. Люди несовершенные. Бог может, Он Бог всякого утешения, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Один из принципов, почему новообращенный не может стать служителем официальным в церкви, это потому, что он еще не прошел вот этот путь утешения, у него еще нет опыта, когда Бог утешает его в какой-то скорби. У него еще мало вот этого опыта. Ему еще нечего излить на человека в скорби. Потому что мы можем утешить, только если Бог нас утешил уже. Если нам плохо, и другому человеку плохо, и Бог нас никогда в этом не утешал, вряд ли мы ему поможем. Поэтому какой-то опыт должен быть с Богом, какой-то путь должен быть пройден с Богом, прежде чем Бог возлагает служение на человека. Потому что, честно говоря, в служении утешать надо больше. Кому все идут плакаться в церкви? Служителям. К кому больше всего все обращаются поплакаться о своей проблеме, о своей нужде? Служителям, пастору, да. Итак, у утешения есть Бог. Ключ к нашему утешению, это чтобы мы все, что у нас на душе, высказывали Богу. Богу не скучно слушать то, что мы переживаем. Богу не важно то, что ты переживаешь. Я знаю, что в нашей культуре научили, что переживания не важны, что твои эмоции не важны. Ребенок начинает плакать, ему говорят, замолчи. Ну, частенько. Я не говорю, что все. Я понимаю, что это где-то среднеарифметическая, в общем, культура. Я понимаю, что есть, когда мудрый родитель или бабушка, дедушка подходит с ребенком с утешением. Но если взрослый человек начинает жаловаться, к нему обычно не подходит, как к ребенку. Ты мужчина, ты должен быть сильным. Да? Ну? И мы затыкаем рот. Человек не может выложить свою душу. Знаете, почему они идут в компанию с бутылкой? Потому что там можно душу выложить. Что они там делают? Они там слушают. Вот я вам скажу секрет. Хотите их переманить из той компании? Начинайте их слушать. Вот он будет тебе рассказывать, какой он бедный и несчастный. А ты его утешай. А ты не рассказывай ему, что все в порядке. А ты не рассказывай ему, ах, ты бедный несчастный, сам виноват, пьяницкий грешник. Да он знает, что он такой грешник. Ему утешение надо, ему душу вылить надо. Конечно, он выливает там, где слушают. Один вылил, второй вылил, им хорошо. Ты меня любишь, я тебя уважаю. Да. И не Божье утешение сверху. Хлоп. А нам надо Божий принцип. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Нам надо принимать людей, которые плачут. Нам надо выслушивать. А те, которые имеют в своем сердце скорбь или печаль, или переживание, или беспокойство, вы высказываете это. Женщинам это легче, мужчинам это сложнее. Женщины больше склонны к разговору, и на них с меньшим осуждением смотрят, когда они плачут. Потому что, ну, типа, женщинам можно. Потому мужики в основном всякой глупостью занимаются. Потому что им, типа, нельзя. А на самом-то деле надо. Надо, Федя. Надо. Надо быть плачущим, если на душе плохо. Надо изливать, если на душе больно. Ну и тем, кому изливают, постарайтесь слушать. Это непросто. Не всегда получается. Особенно, как я уже говорил, самый трудный вариант, это когда ты являешься обвиняемым в этом плаче. Тогда очень тяжело слушать. Но, я думаю, мы натренируемся с милостью Божьей. Мы сможем выслушать. И я такой интересный случай слышал. У одного служителя, одной служительницы, папа всегда пил. Он просто пил каждый день. Вот всю жизнь. И однажды она пришла с мужем, пригласили его в кафе поговорить, пообщаться. Он заказал себе напиток алкогольный. И поставил его с собой. И муж этой служительницы спросил, как вообще прошло ваше детство? Что было в вашем детстве? И тот говорит, мой папа, ну, ее отец говорит о своем отце, то есть о дедушке. Он меня всегда несправедливо наказывал. Когда кто-то променялся в семье, он был старшим сыном, и даже бывало, просто так, никто ни в чем не провинился. В определенное время недели он брал своего старшего сына, завязывал его в мешок, чтобы тот ничего не видел. И бил его палкой, почем попало. Все остальные дети смотрели, и он говорил, вот с вами то же самое будет, если вы не будете слушаться. Бил его совершенно ни за что. В 13 лет этот мужчина убежал, парень убежал из дома, сбежал от своего отца, который так над ним издевался. Ну и потом жизнь была уличная, жизнь была какая попала. И вот он сидит, рассказывает это. И муж этой слушательницы начал высказывать ему сострадание. Он говорит, какое-то ужасное было. Несправедливое детство. Как все-таки с вами неправильно поступал ваш отец? Он просто ему посострадал. И в первой жизни этот человек, когда ему предложили, не хотите ли еще выпить, он додвинул и сказал, нет, не хочу. Потому что ему посострадали. Потому что его наконец-то поняли. Он сам был далеко не сахар, он творил довольно злые вещи со своей семьей. Но его жизнь была отравлена вот этой болью. И когда он получил утешение, правильное утешение, он смог выговориться, его выслушали, его поняли. Ему уже не нужно было это химическое утешение, он это отставил в сторону. Дорогие друзья, у кого из вас есть родственники, занимающиеся неправильным утешением? Есть секрет. Научитесь их выслушивать. Даже если они вне кондиции. Особенно неприятно, я понимаю, слушать людей вне кондиции. Хочется им высказать все, какие они плохие и грешные. Но если понять, что все, чего ищет человек, это утешение, то можно проявить сострадание к этому человеку. Сострадание в том, что он переживает. И если нам нужно утешение, нам нужно научиться, натренироваться, изливать свое сердце перед Богом. Давид был в очень тяжелых ситуациях, в очень трудных обстоятельствах. И он изливал свое сердце, иногда даже в песнях, в стихотворном форме. Он изливал свое сердце Богу. Он рассказывал про своих врагов. Он рассказывал, что они делают с ним. Он рассказывал, что он хочет, чтобы с этими врагами было. Вы знаете, нам не обязательно просить Бога, чтобы Бог покарал наших врагов. Но мы можем просто сказать: Господь, мне бы так хотелось, чтобы вот этот человек получил то же, что он сделал мне. Ну, у меня такое желание. Мы имеем право на такое желание. Мы можем это желание Богу высказать. Господь, я хочу, чтобы ему там вообще вот. И Давид рассказывает. И когда он высказывает свою душу, потом он начинает славить Бога. Приходит облегчение, приходит исцеление, приходит утешение. Иисус, самый яркий пример. Перед тем, как пойти на Голгофу, он говорил: душа моя скорбит смертельно. И вы знаете, что он начал говорить Небесному Отцу? Иисус, который всегда исполнял волю Божью, Иисус, который знал волю Божью, он начал говорить Небесному Отцу то, что хотела его душа в это время. Он знал, что душа скорбит, он знал, что он переживает, и он разрешил себе сказать Отцу, что он не хочет на крест. Он позволил своей душе излить свои эмоции Богу. Он не пытался эти эмоции в правильные рамочки сразу поставить и сказать: ну я вообще хочу на крест на самом деле. Он сказал: Господь, не хочу. Не хочу, если возможно, пусть пронесется мимо меня эта чаша. И только в конце он сказал: впрочем, не моя, но твоя воля это будет. Знаете, это нормально, когда мы Богу говорим свои чувства, как они есть. И тогда будет приходить утешение. И если надо, к тебе придет ангел, как Иисусу, будет укреплять тебя. И тогда, если враг подкинет тебе ложное утешение, ты будешь сильный против него, потому что у тебя уже истинное есть. Знаете, иногда люди используют, прям вот уже опасно для жизни им это. Там пьют — уже опасно для жизни, колется — уже опасно для жизни. Уже человек понимает, что он умрет. Он может умереть от любой дозы. Он все равно идет. Почему? Потребность в утешении настолько необходима. Это та сила, которая тянет людей в большинство грехов. Потребность в утешении. Это те неотвратимые клещи, которые затягивают людей. Надо найти правильное утешение. И тогда враг потеряет силу над человеком. Потому что человек уже не будет голоден по утешению. Сердце его напитается правильным утешением. Его поймут, его выслушают, обнимут. Скажут: я буду молиться за тебя. Я буду просить, чтобы Бог помог тебе. Ободрят, скажут: ну, какое-нибудь доброе слово скажут. По принципу: будет лучше. Так важно, когда друзья понимают нас. Мы должны знать, что Бог понимает нас. Перед Богом нам не нужно выглядеть правильными. Перед Богом нам не нужно выглядеть хорошими. Перед Богом мы должны быть такие, какие мы есть. Библия говорит: если мы ходим во свете, подобно как Он во свете. Ходить во свете. Когда я пришел под эту лампу, более-менее все осветилось этой лампой. Я ничего не прячу в темноте. Но если я захочу что-то спрятать, например, какие-то свои переживания, я считаю, что они неправильные. Вот я завидую, что у другого человека лучше машина, а у меня хуже. Но это ж неправильно завидовать. Неправильно. То я не буду говорить Богу о том, что я завидую. Я спрячу это в темноте. И что получается? Это внутри остается. Это не очищается. И там царствует враг. И вот то же самое произошло с Каином. Он позавидовал своему брату успеху в служении. Бог пришел и сказал, грех лежит у двери. Ты господствуй над ним. Каин не захотел. Он позволил этой тьме выйти и сделать темное дело. Приноси к Богу все. Завидуешь кому-то, скажи, Господь. Завидуха такая взяла меня. Вот у того человека, вот это есть, и это есть, у меня нету. Утешь меня. Дай мне тоже. И больше, чем у него. Хочется тебе стукнуть кого-то? Так и расскажи Богу. Господь, я бы этого убил бы. Вот желание такое у меня. Ты говорит, открывай свое желание пред Богом. Вот убить его хочу, Господь. Помоги, чтобы я его не убил. А если не поможешь... Шучу. Открывай свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет твое сердце помышления во Христе Иисусе. Живи открытой жизнью перед Богом. Выноси во свет все. Не только что красиво и правильно. Все. Всю свою душу. Все свои переживания. Грехи свои. Желания греховные. Зависть. Боречь. Все. Носи пред Богом. Рассказывай ему об этом. И тебе станет легче. И ты будешь счастлив, потому что Бог принесет свое утешение. И вы знаете, чем больше я нахожу утешение в Боге, тем легче мне не искушаться различными грехами этого мира. Пустыня была предназначена. Одно из предназначений пустыни для Израиля было в том, чтобы они отвыкли от ложных утешений. Они, правда, в пустыне себе эти ложные утешения начали создавать. Притого тельца сделали. Ну, надо что-то видимое. Ну, надо. Привыкли поклоняться видимому образу. Бога не видно, не слышно. Моисей куда-то ушел там на 40 дней. Ну, сделай нам видимое. Ну, не хватает нам этого. Вот эта потребность в утешении вывезла. Но Бог, Он добился своего через пустыню, они отвыкли. Некоторые утешаются едой. Я не говорю, что неправильно есть, правильно есть. Но бывают ситуации, когда вот чуть что человек к холодильнику. Бывает. И человеку трудно собой управлять. Его туда тянет магнитом. Что тянет? Утешение тянет. Попробуй рассказать свою душу, свои переживания Богу. Будет легче с холодильником бороться. Он не будет уже так побеждать. Или к сладкому тянет. Я не говорю, что это грех. Я говорю, сколько. Потому что когда тянет слишком много, тогда уже там начинает лишний вес появляться. Да. Почему? Ну, это вид утешения. Это достаточно безопасный вид утешения до определенной степени, но все равно он приводит к плохим последствиям для здоровья. Как победить? Утешаться правильно. Утешайся с Господом. Утешайся с другом, который не в грех затянет, а выслушает и правду скажет. Выслушает и утешит, выслушает и помолится за тебя. И учись утешать других. Если ты другим людям будет с тобой хорошо, а не плохо. Они будут к тебе приходить, они будут к тебе тянуться, они будут рассказывать тебе то, что у них на сердце. Если другим людям с тобой плохо, не удивляйся, что они от тебя бегут. Они утешаются в другом месте. Стань источником утешения, как Варнава. Помните, его назвали сыном утешения. Сын утешения – это тот, который во всем подобен отцу, то есть утешению. То есть Варнава был самоутешение. С ним всегда люди утешение от Бога находили. Стань Варнавой для своих близких. Стань утешающей мамой, утешающей бабушкой, утешающим дедушкой, утешающим папой, утешающим другом. Человек будет тянуться к тебе. Это ключ, как привлечь людей. И когда человек будет находить правильное утешение, он будет убегать от неправильного утешения. Потому что неправильное утешение вредное, все это знают. Как бы ты неправильно не утешался, всегда приходит вред. Идолопоклонство всегда приносит проклятие. Любой вид идолопоклонства. Итак, первое блаженство было какое? Нищий духом. Второе блаженство? Плачущий. Изливающий свое сердце Господу. Не только изливающие слезы, изливающие сердце. Аминь.